Глубоко в недрах земли вследствие землетрясений смешивались различные породы. Вулканическое тепло сплавляло их в слитки, во многом похожие на слитки стекла. При землетрясениях эти образования дробились на куски и выносились на поверхность вместе с потоками лавы. Лава растекалась по горным склонам, затвердевала, и большинство слитков оказывались погребенными в ней. С течением времени твердая лава крошилась под воздействием воды и ветра, обнажая самородки естественного стекла, горного хрусталя. Один из таких самородков был найден жрецами на заре человеческой истории. В те отдаленные времена жрецы были теми, кто владел оккультными знаниями, умея предсказывать будущее и получать сведения об истории предметов с помощью психометрии. Один из них, должно быть, коснулся этого кристалла и был так удивлен его свойствами, что решил прихватить кристалл с собой. Вероятно, уже тогда на поверхности кристалла было чистое место, которое дало возможность человеку получить проблеск ясновидения. Приложив немало усилий, этот жрец и его помощники придали кристаллу округлую форму, поскольку именно эта форма лучше всего подчеркивает оккультные качества. Из поколения в поколение в течение многих веков кристалл передавался от жреца к жрецу, каждый из которых продолжал шлифовать его почти безупречные грани. Со временем он становился все более круглым, прозрачным. В какую-то эпоху ему поклонялись как глазу Бога. В век просветления его использовали для того, чтобы открывать видение космического сознания. Как и сейчас, тогда он достигал в диаметре 4 дюймов и был прозрачен, подобный воде. Затем было решено аккуратно завернуть его и на некоторое время положить в каменном ларце, который находился в пещерах под Паталой. Прошли столетия. Кристалл был обнаружен в пещерах монахами и исследователями. Письма на ларце были прочтены. «Это окно в будущее», — гласили они. «Это кристалл, в котором одаренные могут видеть прошлое и проникать в грядущее, положен на хранение в пещеру верховным жрецом храма медицины». Найденный тогда кристалл был передан в хранилище монастыря Чакпаря, так назывался теперь храм медицины. Его оставили там до тех пор, пока не встретится человек, который сможет им воспользоваться. Таким человеком оказался я. В течение многих веков кристалл искал меня, и вот наконец мы встретились. Кристалл горного хрусталя таких размеров – немалая редкость. Он уникален и тем, что в нем нет ни одного дефекта. Таким кристаллом может пользоваться далеко не каждый. Для кого-то этот кристалл может оказаться слишком сильным. Тогда он может подчинить себе человека. В таком случае следует найти новую сферу или же некоторое время постепенно привыкать к прежней. Лучше всего, когда кристалл имеет размер от 3 до 4 дюймов. Однако по большому счету размер не играет роли. Некоторые монахи пользуются для этой цели крохотным драгоценным камешком, вставленным в оправу перстня. Главное, чтобы в камне не было дефектов. Если же они есть, то желательно, чтобы они были незаметны в затемненном помещении. Небольшие кристаллы горного хрусталя или стекла обладают одним преимуществом – они мало весят, и поэтому их нетрудно держать в руках. Желающий приобрести какой-либо кристалл должен прежде всего ознакомиться с рекламой в эзотерической прессе. Кроме того, многие подобные предметы продаются в лавках при цирках и театрах. Однако все купленные таким образом кристаллы, как правило, обладают какими-то дефектами, которые очень трудно обнаружить до тех пор, пока не принес покупку домой. Поэтому лучше всего сначала взять кристалл под залог с тем, чтобы вернуть его, если он окажется непригодным. Принеся чужой кристалл домой, разверни его и промой его в проточной воде. Тщательно вытри его и внимательно рассматривай, положив на черную ткань. Тебя интересует, зачем это нужно? Промывать кристалл следует для того, чтобы устранить отпечатки пальцев других людей, которые могут ошибочно быть приняты за дефекты. А держать на черной ткани следует для того, чтобы не оставить своих собственных отпечатков. Не думай, что ты сядешь, разок посмотришь в кристалл и тут же увидишь картинки. Нельзя также обвинять кристалл в том, что у тебя ничего не получается. Ведь он просто представляет собой инструмент, такой же, как, например, телескоп, который ты едва ли будешь обвинять, если по незнанию посмотришь в него не с того конца и увидишь лишь уменьшенную картину. Некоторым людям нельзя пользоваться кристаллами. В таком случае им следует попробовать черное зеркало. Его можно сделать очень дешево, если приобрести в автомагазине большое защитное стекло для автомобильной фары. Стекло должно быть выпуклым и довольно гладким. Гофрированные защитные стекла не подходят. Когда нужное стекло найдено тобой, подержи его внешнюю поверхность над пламенем свечи, подвигай его над свечой с тем, чтобы коптить равномерно распределилось по внешней поверхности защитного стекла. Чтобы копоть не стиралась, ее можно покрыть сверху целлюлозным лаком, который используется для предотвращения коррозии меди. Когда черное зеркало готово, попробуй работать с ним так, как это делается со сферическим кристаллом. Указание о том, как работать с любыми кристаллами, даются ниже в этой главе. Если же ты пользуешься черным зеркалом, смотри на его внутреннюю поверхность и постарайся затемнить все источники света, которые могут отразиться в нем. Еще один тип черного зеркала известен среди посвященных под названием «ноль». Зеркало этого типа похоже на обычные черные зеркала с тем лишь отличием, что закопченная их внутренняя поверхность